«Чего ты хочешь, Кристина? Я не знаю тебя. Я не видел тебя больше 1,5 лет. И вот ты являешься и хочешь поиграть в заботливую мать? Черт, как же больно! Кристина, а не мама!» Слезы катились и катились, а она жадно пожирала его взглядом. Как же сильно ей хотелось видеть в его глазах любовь. Но она не заслужила. Крис смахнула слезы и тихо прошептала. «Прости меня. Дай мне шанс. Один. Я буду очень стараться. Я скучала по тебе». Слова казались пустым и фальшивым звуком. Велес отвернулся к компьютеру и снова что-то написал. Кристина молчала. Ей вдруг стало настолько тоскливо и одиноко, что захотелось завыть. Он не простит. Наверное, поздно она лезет к сыну со своими извинениями. Где она была, когда он рос, болел, плакал? Велес резко встал и вышел из кабинета. А Крис посмотрела на экран компьютера, где большими буквами было написано: «Я люблю автогонки». И она засмеялась сквозь слезы. Боже, какая же она дура! Ее собственный сын намного лучше, чем она сама. Потому что Крис не смогла бы простить, а он дает ей шанс. Черт, в этом гребаном, убогом мире все же есть ради чего жить. Вот ради этого чувства. Когда захлебываешься любовью древней, как вся вселенная, самой чистой и самой бескорыстной. Глава 11. Давненько Габриэль не тренировался. Можно сказать, целую вечность. Для профессионального спортсмена слишком долго. Более 1,5 года. Сейчас в нем горело дикое желание размять кости, почувствовать каждый мускул, каждое сухожилие. Он встал в стойку у зеркала и несколько раз имитировал удары. Захват левый, переворот, подсечку, снова удар. Правый, левый, вдох, выдох, резкие, отрывистые. Как ни странно, но сегодня он чувствовал себя намного лучше. Словно родился заново. Шов почти не болел. Он вспомнил о нем только в душе, когда увидел железные скобы и посветлевший рубец. Фэй сказала: «Завтра все эти железки вытащат. Он начнет вести нормальную жизнь. Она проверит функцию и размеры печени, но Фэй считает, что та уже достигла своих прежних размеров. Органы вампиров восстанавливаются очень быстро. Но настроение улучшилось совсем не из-за этого. Его первый урок будет с Крис и Мстиславом. Габриэль хотел показать ей, на что он способен. И вообще просто увидеть ее. Навязчивая идея. Сумасшедшее желание пожирать ее взглядом. Любоваться каждым жестом. И плевать, что она не разделяет его страсти. Ему просто достаточно дышать с ней одним воздухом. Ведь рядом с Крис жизнь играет совсем иными красками. Она вносит хаос в его сознание. Наркотик, антидепрессант, обезболивающее мощнее, чем морфий. Когда он вошел в спортзал, Кристина уже тренировалась. Завораживающее зрелище, если учесть, что все ее движения быстрые, резкие, молниеносные. Крис двигалась по зале, сражаясь с невидимым противником. Короткие шорты обтянули стройные бедра. Тоненькая маечка-топ обнажила живот и обтягивала высокую упругую грудь. Тело Габриэля отозвалось моментально напряжением и всплеском адреналина. Член затвердел, и он был рад, что на нем просторные спортивные штаны и плотные трусы-боксеры. Тренироваться со стояком не совсем удобно. Кристина высоко подпрыгнула и, сделав сальто, приземлилась прямо возле него. Сегодня она выглядела иначе. Высоко завязанный хвост, минимум косметики, искринка в голубых глазах и улыбка. Черт, она поразительно красивая, когда улыбается. «Ну что, готов к мясорубке? Или тебя сегодня жалеть?» Сказала с насмешкой, и кровь бросилась ему в лицо. «Она будет его жалеть? Он что, девочка, что ли? Он похож на того, кого надо жалеть? И я готов к мясорубке!» С вызовом бросил Габриэль и откинул в сторону спортивную куртку, оставшись в одной майке. Брови Крис приподнялись. Она рассматривала его тело, и, черт раздери, если ей не нравилось то, что она видела. От ее взгляда член запульсировал и зажил своей жизнью. Габриэлю захотелось мысленно отрезать его к чертовой матери. «А твои швы? Фэй разрешает тебе нагрузки?» Снова насмешливый блеск в глазах и улыбка, уверена в своем превосходстве. «Я никогда и ни у кого не спрашиваю разрешения». «Неужели?» «Что ж, я тоже». Она повалила его на пол резко. Один резкий захват, подсечка, и он уже распластался на паркете. Она уселась сверху, придавила его руками. Дьявол, он бы предпочел, чтобы она была сверху, только не здесь, а в его постели. Нет, даже там он хотел бы все же нависнуть над ней. Вот видишь, как все просто. Она улыбалась и вдруг стала серьезной. Любой вампир сделает из тебя фарш ровно за 2 секунды, мальчик. Мальчик, твою мать! Габриэль ловко вскочил на ноги. Кристина засмеялась и нанесла удар, довольно ощутимый, по ребрам. Шов предательски заныл, но Габриэль все же увернулся от следующего удара. Но дать сдачи не смог. Ударить женщину? Да будь он проклят, если когда-нибудь сможет поднять руку на нее. Габриэль легко умел вести бой без единого удара, изматывая противника. Сейчас он применил именно эту тактику. Не отвечать на удары, а только ловко избегать нападения. Но перед ним не человек, который уставал ровно через 10 минут постоянных холостых ударов, а вампир. Кристина не устала, но она начала злиться. А вот Мстислав уже с интересом наблюдал за ними. Габриэль лишь через несколько минут боя начал замечать, что его тело не просто слушается его, а работает с поразительной точностью и молниеносной быстротой. Кристина замахнулась ногой, и в ее руке блеснул нож. Габриэль наклонился и подбил ее ногу и руку почти одновременно. Нож выпал на пол, а девушка чуть не упала. Он засмеялся. Черт возьми, ему нравилось, когда она злилась. Да, он не мальчик. Она удивлена и разгневана. Хотя Габриэлю становилось все труднее уворачиваться, чтобы не дать сдачи, но он по-прежнему старался не касаться ее. Если и притрагивался, то лишь защищаясь и ставя блоки. «Черт! Ты что, батарейка-энерджайзер? Где ты научился этим трюкам?» «Мастер спорта по восточным единоборствам», подсказал ей Мстислав, которого явно забавлял этот бой и злость строптивой родственницы. «Черт! Но почему на ней такая обтягивающая майка? Такие короткие шорты». Габриэль все больше и больше отвлекался, замечая, как колышется ее грудь при прыжках. Какие стройные у нее ноги, тонкая талия. Ему кажется, или он видит под тонкой материей ее соски. Дьявол. В этот момент Кристина запрыгнула на него и силой сжала его бедра коленями. От резкого толчка они пошатнулись. И Габриэль впечатал ее в стену и побледнел, судорожно глотнул воздух. Все, это нокаут. Шах и мат. Руки невольно сжали ее талию. В воспаленном мозгу он уже в ней. Жадно толкается раскаленным членом внутри ее влажного лона. Сжимает ее грудь ладонями. Черт, она трется промежностью, а его готовый взорваться член. И он взорвется, если она пошевелится хоть еще один раз. Распаленный, возбужденный до предела, он забыл, что они здесь не одни. И пальцы жадно сжали гладкую кожу. Он стиснул челюсти до боли, до хруста. Кристина спрыгнула с него. «Прости, я забыла про швы». Увлеклась. Но он знал, что она прекрасно почувствовала его эрекцию, которая упиралась ей в живот и вдавилась в ее промежность. Если бы не одежда, он бы уже проник в нее, и ничего не смогло бы его остановить. Хотя... Если бы Крис сказала «нет», он бы сдох на месте. Мстислав похлопал в ладоши. «Ну что ж, думаю, я сегодня отдохну». «Неплохо, Габриэль». «Крис, а ты, походу, оплошала? Не нанесла ни одного удара?» «Он играл с тобой. Если бы захотел, уложил бы тебя на обе лопатки в 2 счета». Изгой засмеялся, а глаза Кристины зажглись красным, как цветные лампочки. «В том случае, если бы этого захотела я», — отрезала она, и Габриэль готов был поклясться, что они оба поняли, что она имеет в виду. В темной душевой Габриэль раза три споткнулся. И хоть он интуитивно чувствовал каждое препятствие на своем пути, в его голове царил полный хаос. Ему было жарко. Он прижался лбом к холодному кафелю. Пульс отбивал самый бешеный ритм. И врачи наверняка определили бы его в реанимацию. Парень стащил с себя взмокшую одежду. Черт, его член стоял колом, был влажным и готовым к немедленному извержению. Дьявол, дерьмо, вот дерьмо. Он думает только о сексе. Черт его раздери, но он ничего не мог с этим поделать. Он хотел ее бешено, безумно, до сумасшествия. И с этими демонами внутри него все труднее бороться. Габриэль зарычал от разочарования и злости на самого себя. Закрыл глаза, и снова Крис на нем сверху. И ее глаза горят, как сапфиры. Когда девушка там, в спортзале, запрыгнула на него, и Габриэль прижал ее к стене, ему показалось, что комната завертелась вокруг них, а воздух наэлектризовался и сейчас рванет к такой-то матери. Холодный душ не ослабил эрекцию, которая стала невыносимой. И парень непроизвольно накрыл член ладонью. Плоть требовала немедленной разрядки. Сейчас же. О, Боже, как же он хотел, чтобы это была рука Крис. Он готов дьяволу душу продать, чтобы она к нему прикоснулась. Перед глазами женское тело. Он накрывает Кристину собой. Он дотрагивается до нее жаждущими губами, руками, языком. Черт подери, он готов ее ласкать, целовать, гладить бесконечно. И пусть он никогда не делал этого раньше, он будет стараться, он сможет сдерживаться, пока не услышит, как она выкрикивает его имя. Господи, если Крис когда-нибудь для него кончит, он сойдет с ума от счастья, и ему больше ничего не надо. При мысли об этом Габриэль глухо застонал, и оргазм обрушился на него яростной волной, заставляя вздрагивать и двигать рукой быстрее по всей длине члена. «Кристина!» Он не знал, прохрипел ли ее имя вслух, или оно пульсировало в его мозгу. Семя тут же смывали прохладные капли воды, а Габриэль дрожал, как в лихорадке. Задыхался и ненавидел себя за то, что на самом деле никогда бы не отважился сделать это с ней. Даже предложить, намекнуть. Черт, но ведь один раз это было. И он помнил каждую деталь, прокручивал долгими ночами, которые теперь наполнились бессонной пустотой. Капли воды стекали по его лицу, груди, животу. Габриэлю на секунду показалось, что он не один. Распахнул глаза, вглядываясь в полумрак. Никого. Пора убираться отсюда. Вечером еще одна тренировка, на этот раз с Ником. Его научат, каким оружием убивать вампиров и других бессмертных. Насколько Габриэль понял, на встречу с Ликанами его возьмут с собой. А он с каждым днем все больше хотел стать одним из них. Парень вытерся насухо, облачился в спортивные штаны, набросил куртку на голое тело и направился к выходу. Кристина отпрянула в полумрак раздевалки и притаилась за шкафчиком с чистыми полотенцами, задерживая дыхание. Дьявол, лишь бы он ее не заметил. Она зажмурилась, когда парень прошел рядом и быстрым шагом направился к двери. Когда за ним захлопнулась дверь душевой, Крис наконец-то вздохнула полной грудью. Ей показалось, что ее собственное сердце сейчас выскочит через горло. Руки мелко подрагивали, над верхней губой выступили капельки пота. «Черт, черт, черт! Вот что ее дернуло зайти сюда именно сейчас, в мужскую раздевалку?» Проклятая уборщица не принесла чистые полотенца, и Крис решила, что быстренько забежит взять парочку. Потом услышала шум воды. Зоркий взгляд дампира тут же заметил знакомые спортивные штаны, майку, куртку. И она... Да, она подкралась, как озабоченная дура, и подсматривала за ним, пока он... О, Боже! Мужская рука медленно двигалась по длинному крепкому члену по всей длине, и Крис никогда не наблюдала ничего более эротичного. Нет, она вообще никогда не видела ничего подобного, несмотря на то, что Витон проделывал с ней свои извращенские штучки. Но вот так вторгнуться в чужое пространство сугубо мужское. Взгляд был прикован к крепкому телу, по которому стекала вода. Глаза парня закрыты, рот приоткрыт в немом стоне, спина изогнута. Какая-то неведомая сексуальная часть ее существа полностью ожила. Крис даже не подозревала о существовании той самой части, которая сейчас заставляла ее подсматривать за этим парнем и гореть, поджариваться от каких-то странных, но очень жарких желаний, которых у нее не возникало чертовую тучу лет. Габриэль запрокинул голову, и вода стекала в приоткрытый рот, бежала по сильной мускулистой груди, по крепким ногам. Его живот напрягся, рука двигалась все быстрее, он приближался к оргазму. И Крис, казалось, она идет к этим вершинам вместе с ним. Ладони вспотели. Она уже не пряталась, а жадно пожирала взглядом самое эротичное и завораживающее действие из всех, что она когда-либо видела. Парень хрипло застонал. И когда семя белой струей вырвалось из головки пульсирующего, покрытого каплями воды мощного члена, он простонал ее имя. И Крис опалила жаром. Между ног запылал пожар. Из ее груди тоже рвался стон. Господи, он думал о ней, когда делал это. Он представлял себе именно Кристину. От мысли, что ее настолько желают, у Крис яростно забилось сердце. И она до крови закусила губу, продолжая смотреть, как мужчина все еще содрогается в последних спазмах наслаждения. Он был прекрасен, красив, как бог. Как она могла думать, что он — серая посредственность? Он великолепен. В душевой пахло мужским ароматом, и ей нравился этот запах. Она жадно вдыхала его, чувствуя, как трепещут ноздри и от удовольствия сводят скулы. И ей вдруг захотелось быть там, рядом с ним, под этими струями воды, и пить его стоны губами, слизывать капли воды с его бронзовой кожи, касаться кончиком языка его острых сосков, и не только их, опуститься на колени и ловить его оргазм жадно открытым ртом. О, дьявол, что же это с ней происходит? Вот это уже полная дрянь, гадство, с которым срочно нужно что-то делать. Габриэль тяжело выдохнул и поставил тело под струи воды. Он быстро вымылся и закрутил кран. Крис скорее угадывала, что он одевается, потом идет в ее сторону. Черт, она провалится сквозь землю, если он обнаружит ее здесь, как девчонку, которая подглядывает за парнями в школьной раздевалке. Крис выскользнула из душевой и на цыпочках прокралась в свою комнату. Но она была уверена, что ее постоянно будут преследовать воспоминания о мужском теле, содрогающемся в экстазе, и его хриплое «Кристина» в момент самого острого наслаждения. Глава 12. Эти 10 дней для Михи стали самыми лучшими за все последние годы его страшной профессии. Сколько новой музыки он записал на флешку, сколько зарубок поставил на деревянной дощечке, больше, чем за последние 10 лет. Асмодей даже не представлял, какой подарок сделал своему лучшему палачу. Массовое уничтожение. Такого еще не случалось в истории карателей. И Миха руководит всей этой мясорубкой. Ему предоставлена полная свобода действий. Потому что он лучший. Палач пнул квадратным носком ботинка труп блондинки и аккуратно переступил через лужу крови, стараясь не запачкать штанины кожаных брюк и полы плаща. Он привел ее 3 дня назад. Точнее, привез в багажнике своего новенького Бентли. Правда, перед этим он сожрал всю ее семью у нее на глазах. Ее мужа, слуг, истеричную мамашу, которая привела его в дом, приняв за коллекционера из Франции. Он думал, что убьет их быстро, пока не увидел эту белобрысую. Ему нравились блондинки. В них было что-то особенное. Его распаляла их кожа, прозрачная и нежная, их розовые соски и светлый пушок между ног. Красная на белом смотрелась превосходно. Кровь на их волосах, телах. Его это заводило. Свой первый оргазм Миха испытал, когда убил свою напарницу. Эта сучка имела наглость возражать ему и даже вступить с ним в драку. Поначалу он просто хотел отрубить ей голову, а потом, когда разорвалась ее кожаная майка, он увидел голую женскую грудь и понял, что возбужден.